Кипенберг держал монахов в заточении в подвале, снятом им на окраине. Одного он заставил выпить синильную кислоту, другого прибил к стене гвоздями в позе распятия и к тому же загнал ему в задний проход большой крест. Еще двоих он сжег заживо, после чего съел с превосходной приправой, как он, не моргнув глазом, сознался на допросе. Пятый, чью голову так и не нашли, подвергся еще более изощренной пытке. Сначала Кипенберг отрезал у него пальцы ног, один за одним, потом пальцы рук, половые органы, уши. Потом запустил в подвал изголодавшегося бродячего кота. Монах, признался он, был еще жив, когда зверь приступил к своему пиршеству. «Мальчик указывал мне, что я должен делать», — повторял Кипенберг раз за разом, когда его спрашивали, зачем он все это делал. «Им движет такая ненависть, что это просто невозможно представить. Это все месть за то, что мы сделали с Шустером». «Какой мальчик?» — снова спрашивали его. «И какой Шустер?» «Тот, что читает мысли», — загадочно отвечал Кипенберг. «Глухонемой, подопечный Шустера». И снова раздражался неудержимыми рыданиями. Имя Шустер возникало на допросах так часто, что жандармерия вынуждена была навести о нем справки. Оказалось, что Шустер — старый монах-иезуит, исчезнувший при загадочных обстоятельствах во время поездки к святым местам в Италии. «Мы сознательно послали его на смерть», — бормотал Кипенберг. «Я и те пятеро, те, кого мальчик приказал мне убить, это мы послали его в Ватикан. Вот мальчишка теперь и мстит». Один из привлеченных судом экспертов высказал предположение, что Кипенберг страдает пироманией, поскольку в процессе следствия выяснилось, что он сжег не только двух своих братьев по ордену, но и часть книг в монастырской библиотеке, отчего, по словам свидетеля, получил несообразное событию удовольствие. Допускалось, что не одно, а несколько извращений послужило причиной действия аббата. В своем заключении эксперт классифицировал сексуальных преступников совершенно в духе Линнея. Список, кроме пироманов, включал также садомистов, педерастов и эксгибиционистов. Помимо этого, приводился перечень извращенцев, вызвавший у членов суда дрожь отвращения. Геронтофилы, предпочитающие половые сношения со стариками. Зоофилы и зооэрасты, отдающие предпочтение животным. В списке фигурировали также пресс-биофилы, испытывающие неодолимую тягу к слепцам, а также гинекомасты обоего пола, объединяемые влечением к мужчинам с женской грудью. Были там и так называемые инвертиты, готовые заплатить состояние за одну ночь с гермафродитом, не говоря уже о диспаринефтиках, которых приводили в неописуемое сексуальное возбуждение боли в матке у партнерши. Отсюда следовал вывод, что аббату могли быть присущи несколько подобных извращений. А эта изголодавшаяся кошка, запущенная в каморку умирающего, придавала делу сходство со старинными звериными процессами, подумал господин у письменного стола. В прежние времена кота тоже, скорее всего, привлекли бы к суду за соучастие в убийстве. Преступления аббата были настолько чудовищными, что братья по ордену отказались причастить его перед завтрашней казнью. Даже тюремный священник не пожелал отпустить ему грехи, и не один, а сразу 8 кузнецов католического вероисповедания выразили желание изготовить топор для казни. Такого раньше не видывали. Католику, к тому же настоятелю монастыря, предстояло умереть без последнего помазания. Ходили слухи, что за последнюю неделю волосы аббата стали совершенно белыми, и что он совершенно потерял рассудок от страха перед